Сегодня я просидела на скамейке дольше обычного. Потом медленно поднялась на третий этаж к себе. Проходя мимо седьмой палаты, я заглянула туда и сказала маленькой худой женщине, у которой не только руки, но даже лицо казалось натруженным: «Петрова, к вам сын пришел». «Ой, спасибо, дочка!» Она стала суетиться, выкладывать какие-то пакеты из тумбочки. «Ты меня так обрадовала, доча!» Я подумала, почему эта женщина называет дочерью еле знакомую девушку? Может быть, потому что у нее четверо сыновей, и она всю свою жизнь мечтала иметь дочь? А может быть, она просто очень добрая женщина? В палате я отобрала из сетки несколько мягких яблок и положила на тумбочку Веры Павловны, хотя для ее оставшихся зубов и эта пища была немыслимой. Сухо щелкнул выключатель, и за оконное пространство из-за отразившихся в окне двух наших коек и тумбочек мгновенно стало больничным и неспокойным. А днем оно было таким по-осеннему прозрачным, ласковым. Я молча лежала с закрытыми глазами и представляла, как папа листает наш альбом с фотографиями. Я мысленно переворачивала страницы вместе с ним. Вот Сочи. Меня еще нет на свете. Мама стоит на берегу, на ней очень открытый купальник. На плечах у нее сидит маленький Максимка, голенький. Его толстые, по-детски еще кривые ножки свешиваются маме на грудь. Максимке 2 года, маме 19. Они смеются. «Как это сказал Макс? Она нарочно тебя придумала, чтобы вышибить из себя эту любовь?» «Ну да, понимаю. Думала, родится ребенок, хлопоты, переживания. О том и подумать будет некогда. Мосты сжигала. Значит, все это, море, чайки, маленький Максимка, любовь к отцу была до меня, а я для мамы горький ребенок?» «Нет, все не так. Вот другая фотография. Снимал Максим, и вышло плохо, размыто. Меня собирают в детский сад. Я ору благим матом, запрокинув голову так, что лица не видно. Мама натягивает мне правый ботинок, папа левый. Они смеются, и руки их соприкасаются. Да, да, руки их соприкасаются. Максим просто напутал. Не могло такого быть. И письма эти – ерунда». Я не заметила, как в палату пришла Вера Павловна. Она долго сидела на койке, неподвижно смотря в темное пространство за окном, заполненное больницей. Потом медленно и отчетливо сказала, не глядя на меня: «Как смерть никого не щадит». У меня под горлом что-то сорвалось, и, обливая все внутри холодом, медленно поползло вниз. У меня всегда так бывает, когда я чувствую, что сейчас сообщат о чьей-то смерти. «Кто?» – коротко спросила я. «Лена умерла», – сказала Вера Павловна, строго и горько взглянув на меня. «Какая Лена?» – закричала я, беспомощно встряхнув пустыми кистями рук и пряча их между коленями. Но я уже знала, какая. Бледная рыженькая девушка из третьего корпуса, помнишь, у окна все сидела и читала с длинными волосами. В комнате было тихо, так тихо, что различались шаги в дальнем конце коридора. «Ну, не надо плакать», — сказала она. «Мне тоже тяжело. Сколько раз сталкивалась, а все не привыкнуть. У нее сердце не выдержало. Так на операционном столе и скончалась». «А у меня крепкое сердце, правда, Вера Павловна?» «Не думай об этом. Не надо тебе об этом думать, и перестань плакать сколько можно. У меня папа недавно женился на хорошей женщине, Вера Павловна, знаете? А я не желаю с ней разговаривать, извожу отца, брата, всем треплю нервы и веду себя, как последнее хамье. Это ужасно, правда?» «Да уж, что хорошего», — вздохнула она. Потом разобрала постель и, вдруг обернувшись ко мне, по-детски спросила: «Свет не будем гасить, да?» «Страшно».